Можно смешивать сушеные листья подорожника пополам с легочницею. Полынь. Полынь – известное средство против желудочных болезней. Настой или порошок из полыни устраняют газы, укрепляют желудочные соки и действуют благоприятно на пищеварение. Полынь уничтожает также неприятный запах изо рта, происходящий из желудка. Кто страдает болезнью печени, меланхолией, тому следует употреблять порошок полыни, а не табак, как это делается обыкновенно. То есть сыпать этот порошок на ложку супа или употреблять его с пищей, как перец, соль и тому подобное. Из полыни готовят также тинктуру, которая сохраняется очень долго и не подвергается порче. Одного листочка полыни достаточно, чтобы придать горький вкус целой бутылке спирта. Путешественникам, страдающим тяжестью в желудке или тошнотой, я советую всегда брать с собой бутылку этой тинктуры. Настой полыни употребляется также для глазных примочек. Порошок из мела. Вы, вероятно, видали, как не только куры, но и другие домашние животные проглатывают кусочки извести. Точно так поступают некоторые дети в школах, проглатывая мел. Поэтому приходится прятать от них это лакомство. Что мел приносит пользу в некоторых случаях, в этом нетрудно убедиться. Я употреблял мел в большом количестве и советую его употреблять. Результаты поразительны, то есть превосходны. Мел содержит в себе известь, серу, другие вещества или так называемые строительные материалы, необходимые для человеческого организма, в особенности для костей. У слабых людей строение тела бывает очень хрупким, благодаря недостатку извести, соединяющей в теле те или другие вещества. Людям слабого здоровья, а также детям, следует давать ежедневно щепотку порошка из мела в воде или с пищей. Так как это порошок без всякого запаха и вкуса, то его легко и приятно принимать. Кто страдает неправильным пищеварением или вообще не может развиваться физически, тому я советую попробовать принимать в день указанную порцию порошка из мела. «Эта почва богата гипсом», — велел написать известью Франклин на поле, где рос прекрасный клевер. Точно так же я узнаю больных, которые употребляли мел. Больным, страдающим малокровием, я советовал бы принимать не одну, а две щепотки этого порошка, одну утром и одну вечером. Этот белый порошок превращает бледные лица в румяные и здоровые. Порошок из жженых костей действует еще лучше, чем порошок из мела. Придорожник, горец птичий, спарыш. Около домов и крестьянских избушек растет травка, которую никто не замечает. Ее называют придорожником, так как она растет обыкновенно по дорожкам. Но у нее есть еще и другое название – горец птичий или спарыш. Эта травка состоит из одного стебелька и многих веточек длиной полметра или больше, а на каждом коленце стебелька находится маленький узелок. 2-3 чашечки отвара придорожника оказывают прекрасное действие при каменной болезни. Я знаю одного господина, который в продолжении многих лет страдал болезнью почек. Иногда у него выделялись камни и песок. Он начал пить отвар придорожника, и через несколько дней отделилось множество больших и маленьких камней, и боль прошла. Растение действует также хорошо на печень, желудок и грудь. Прованское масло. Прованское масло употребляется с пищей и для приготовления салата. Самый лучший сорт прованского масла – это чистое оливковое масло. Все то, что мы сказали о миндальном масле, можно применить к этому маслу. Если недостает миндального масла, то его можно смешать с прованским. Употреблять только чистое прованское масло или самое чистое рапсовое масло. Проскурняк аптечный, просвирник, алтей. Настой проскурняка широко употребляется против простуды. Лично я не слишком стою за него, так как он не оправдал моих ожиданий. Уже при кипячении образуется тягучая масса, переходящая вскоре в слизистую, которая своим видом отбивает аппетит. Подобных лекарств я никогда не назначаю. Мягко выражаясь, это растение для меня несколько подозрительно. Я предпочитаю травы, не возбуждающие сомнений. Розмарин. Розмарин действует хорошо на желудок. Настой розмарина удаляет из желудка засоряющие вещества.